Она так устала от этой жизни, что сама пожелала уехать в город, где давно ждал ее муж, вернувшийся из лагерей. Ждал, положим, терпеливо, потому что теперь считал себя опять на положении холостяка и без угрызений совести все ночи проводил в клубе. «Я тоже уеду», — сказал Хлудов Вере, видя, что она укладывается. «Что мне здесь делать без тебя?» В последний вечер, когда все уже было уложено, Вера спустилась со ступенек террасы, чтобы позвать Хлудова к ужину. Ночь была страшно темна, как это бывает только на юге. Млечный путь белел вверху, и все небо горело алмазами. Вера залюбовалась им, как грустно было уезжать от этой красоты. «Владимир Петрович», ответа не было. Тогда она вышла за калитку и пошла по слабо белевшей дороге в поле. Издали зазвучали его шаги, и внезапно его фигура, чернее мрака, появилась перед Верой. Он протянул к ней руки. «Пора спать», — кротко сказала она и невинно погладила его рукав, как бы желая этой робкой лаской облегчить его муку, которая и ее терзала. Он вдруг схватил ее в объятия и с такой силой прижал к груди, что она чуть не потеряла сознание. «О, зачем ты не она?» — воскликнул он, и в голосе его дрожали слезы. «Милый Владимир Петрович, успокойтесь, вы ее увидите завтра». Его руки разжались. «Да, я ее увижу, я ее опять увижу. Ах, если бы я никогда ее не встретил! Нет, не то. Постой, что я хотел сказать? Нет, ты не поймешь меня. Вера, Верочка, зачем я полюбил ее, а не тебя? Ты чистая, ты невинная. Никто не целовал тебя. Нет сравнений, нет воспоминаний, позорных, ужасных воспоминаний. Мы были бы так счастливы с тобой. Ведь и я, как ты, до встречи с нею не знал никого. Милый, милый, успокойтесь, но умоляю вас». Она вела его домой в темную ночь среди молчаливых полей, с тоской глядя на слепящие глаза огни хутора, и слезы бежали по ее лицу. А он шел за нею, покорный и обреченный. Что мог он изменить в своей судьбе? Хлудов так осунулся и пожелтел, что Надежда Васильевна чуть не заплакала, увидав его, и тотчас послала за полковым врачом Рязанцевым. Несмотря на молодость, Рязанцеву было только 30 лет, он уже успел прославиться в городе как замечательный диагност. В военно-медицинской академии он был на виду, очень серьезно работал в крымскую кампанию тотчас по окончании курса и вернулся в Н с тем полком, где служил барон Норден. Это был человек с большой выдержкой, скрытный, почти угрюмый, но и с большими страстями и сильным темпераментом, который пока проявлялся только в азартной игре и в увлечении театром. Его все побаивались, и никто с ним не сближался. Держался он независимо, ни перед кем не гнул головы. Полковые дамы носили его, что называется, на руках, и даже сварливая, избалованная полковница робела перед ним, как девочка. Высокий, слегка сутулый, костлявый и некрасивый, он пользовался необъяснимым успехом. Женщин любил и откровенно презирал их. Лицо его носило следы оспы, взгляд желчных глаз из-под очков был тяжелый, упорный. Как-то раз после карты Нероновой перед ужином Балдин сказал Надежде Васильевне: «Доктор Рязанцев, ваш страстный поклонник, ни одного вечера не пропустит, когда вы играете». Надежда Васильевна покраснела от удовольствия и кинула быстрый взгляд на мужа. «Нет, он не слышал. Он о чем-то говорил с Верой. Балдин наклонился к уху хозяйки.